Они втроем сидели в гостиной дома, в котором Рудольф жил с матерью последние несколько лет. Билли спал в комнате наверху, а Марта сидела на кухне и плакала, скорбя о смерти женщины, которая тиранила и мучила ее изо дня в день. Билли упросил мать разрешить ему тоже поехать в Уитби, чтобы в последний раз взглянуть на бабушку, и Гретхен, решив, что знакомство со смертью поучительно, взяла его с собой. Незадолго перед тем, как Мэри положили в последний раз в кислородную палатку, она простила дочь. Рудольф уже отдал все необходимые распоряжения насчет похорон. Он поговорил с отцом Макдоналлом и согласился устроить весь этот дурацкий фарс, как он потом сказал Джин, позвонив ей в Нью-Йорк. Надгробное слово, заупокойное мессо, в общем, все как полагается. Но закрывать в доме все окна и опускать занавески и увольте, он не собирался баловать мать чрезмерно. Джин мрачно сказала, что если он хочет, она приедет, но он сказал, что это ни к чему. Телеграмма, заставшая их в Риме, вывела ее из равновесия. «Родня», — повторяла она, — «всегда это чертова родня». В тот вечер и потом в самолете она много пила. Если бы он не поддержал ее, она наверняка свалилась бы с трапа. Когда он уезжал из Нью-Йорка, она лежала в постели, хрупкая и обессиленная. Сейчас, сидя с братом и сестрой в замершем доме, где он столько лет жил спокойный, Рудольф был рад, что его жена не с ним. «После всего, что было, — горько сказал Томас, — у тебя умирает мать, а ты в это время сдаешь мочу на анализ полицейскому». Томас один из всех пил, но не пьянел. В больнице Гретхен поцеловала его и обняла. В своем горе она была сердечной, любящей, близкой и уже не казалась той важной, высокомерной дамой, какой он ее помнил. Томас чувствовал, наступит время, когда они забудут прошлое и, наконец, помирятся. У него и без родственников хватало в этом мире врагов. «Извините, я сейчас...» Он вышел из гостиной и поднялся в комнату, отведенную ему и Билли. «Он, пожалуй, изменился, да?» — сказала Гретхен, когда они с Рудольфом остались наедине. «Да, как-то присмирел, словно его побили. Во всяком случае, это только к лучшему», — заметил Рудольф. Услышав на лестнице шаги брата, они замолчали. Томас вошел в гостиную, держа в руке что-то мягкое, завернутое в папиросную бумагу. «Это тебе», — сказал он, протягивая сверток Гретхен. Она развернула подарок — шарф со старинной картой Средиземного моря в три цвета. «Спасибо», — сказала она. «Какая прелесть!» Встала и поцеловала его. Этот поцелуй почему-то странно на него подействовал. Он почувствовал, что может сейчас выкинуть какую-нибудь глупость. Разреветься, что-нибудь сломать или... пойти наверх, схватить пистолет и начать палить из окна в луну. «Я купил его в Канне для мамы». «В Канне?» — переспросил Рудольф. «Когда ты был в Канне?» Томас сказал. И они, прикинув, выяснили, что были там примерно в одно время. «Да чего все это нелепо?» — заметил Рудольф. «Родные братья проходят мимо друг друга, как чужие. Впредь мы не должны терять друг друга из виду, Том». «А-а-а», — ответил Томас. Ему действительно хотелось видеться с Гретхен, но Рудольф — это совсем другое дело. Из-за Рудольфа ему пришлось слишком много страдать. «Конечно», — сказал он, — «я велю своей секретарше посылать тебе перечень моих планов и маршрутов». Он встал. «Ну ладно, я пошел спать. Сегодня я с раннего утра на ногах». Он поднялся на второй этаж. Нет, он вовсе не так уж и устал. Просто ему не хотелось быть в одной комнате с Рудольфом. Если бы он знал, где установлен гроб с телом матери, то сбежал бы сейчас отсюда и всю ночь просидел бы возле покойницы. Он не помнил, чтобы хоть раз в жизни обнял мать. На похороны пришел Тедди Бойлан. Вообще пришло много народу. Газеты Уитби и Порт Филиппа сочли смерть матери такого выдающегося человека, как Рудольф Джордах, важным событием и поместили некролог на видном месте. О Мэри Джордах писать было почти нечего, но газеты компенсировали это перечислением достижений и титулов его сына. Председатель правления корпорации DK Enterprises, сопредседатель торговой палаты Уитби, выпускник с отличием университета Уитби, член совета попечителей университета, член комиссии по благоустройству Уитби Порт Филиппа, энергичный, многообещающий коммерсант и бизнесмен. «Бедная мама», — подумал Рудольф, оглядывая переполненную церковь. «Она была бы наверху блаженства, если бы видела, сколько людей пришло почтить ее память». На кладбище в ветвях деревьев щебетали птицы, радуясь натиску лета. Когда гроб под всхлипывание партнерш Мэри по бриджу опускали в могилу, Рудольф, Томас и Гретхен стояли рядом. Гретхен держала за руку Билли. Бойлон нагнал их, когда они уже подходили к выстроившимся в ряд черным лимузинам. «Извините за назойливость», — сказал он, — «но мне просто хочется выразить вам свое сочувствие. Совсем еще молодая женщина». Рудольф на минуту растерялся. Ему мать казалась древней старухой. Да она и была древней. Она была старухой уже в 30, а умирать начала и того раньше. Сейчас впервые до него дошло, что ей было всего 56 лет. Почти столько же, сколько Бойлону. Неудивительно, что он сказал «совсем еще молодая». «Спасибо, Тедди», — поблагодарил он и пожал Бойлону руку. Судя по виду, Бойлон пока не собирался умирать. Волосы его были того же цвета, что и всегда, лицо загорелое, без морщин. Держался он все так же прямо, туфли по мгновению начищены до блеска. «Как дела, Гретхен?» — спросил он. «Очень хорошо, Тедди, спасибо», — ответила она. «Насколько я понимаю, это твой сын?» Бойлон улыбнулся насупившемуся Билли. «Билли, это мистер Бойлон», — сказала Гретхен, — «наш старый приятель». «Рад с тобой познакомиться, Билли». Бойлон пожал мальчику руку. «Надеюсь, в следующий раз мы с тобой встретимся при более радостных обстоятельствах». Билли ничего не ответил. Томас, прищурившись, рассматривал Бойлона. Как показалось Рудольфу, он прятал под полуопущенными веками желание расхохотаться. Может быть, он вспомнил тот вечер, когда видел, как Бойлон расхаживал голым по дому на холме, и наливал в стакан виски, чтобы отнести его Гретхен, лежавший в постели наверху. О чем только не думают люди на кладбище. «Мой брат», — представил Рудольф Томаса. «А, да-да». Бойлон мельком взглянул на Томаса, но не протянул ему руки и снова повернулся к Рудольфу. «Если у тебя при всей твоей многообразной деятельности найдется время, Руди, позвони, мы могли бы как-нибудь вместе поужинать». «Должен признаться, ты был прав, выбрав себе эту карьеру, и захвати с собой Гретхен, если она будет свободна». «Я уезжаю в Калифорнию», — сказал Гретхен. «Какая жалость! Ну, ладно, не буду вас больше задерживать». Он чуть заметно поклонился и направился к своей машине, изящной, холеной и даже в темном костюме. Белая ворона в унылой похоронной процессии жителей маленького провинциального городка.